«Я же знаю, что это бессмыслица», — подумала Алиса. «И глупо из-за этого плакать». Она утерла слезы и продолжала, как могла, веселее. «В любом случае, мне надо выбраться из лесу, потому что право уже сильно стемнело. А может быть, это к дождю, как вы думаете?» Двойнюшечка раскрыл над собой и над братцем большой зонт и, глядя на него снизу, сказал: «Не думаю. Здесь, во всяком случае, дождя не будет. Никоим образом». «А тут?» «Захочет — будет», — сказал двойняшечка. «Мы не возражаем. Наоборот». «Эгоисты какие!» — подумала Алиса и уже хотела сказать «до свидания» и расстаться с ними, как вдруг двойнюшечка выскочил из-под зонта и схватил ее за руку. «Ты видишь, что это такое?» — проговорил он прерывающимся от возбуждения голоском. Глаза у него стали большими и желтыми. Дрожащим пальцем он указывал на беленькую штучку, лежавшую под деревом. «Это погремушечка», — сказала Алиса, внимательно осмотрев беленькую штучку. «Вы испугались? Она же не кусается. Это просто старая погремушка, да еще испорченная». «Так я и знал», — завопил двойнюшечка, неистово затопал ногами и стал рвать на себе волосы. «Ее испортили!» Он глянул на двойняшечку. Тот мгновенно сел на землю и прикрылся зонтом. Алиса взяла двойнюшечку за руку и примирительно сказала: «Не стоит так сердиться из-за старой погремушки». «Да не старая она!» — завопил двойнюшечка, приходя в совершеннейшее исступление. «Она совсем новая, я тебе говорю. Я только вчера ее купил. Это моя лучшая, новейшая погремушечка!» А двойняшечка в это время пытался сложить зонтик так, чтобы самому незаметно остаться внутри него. Это было необычайное зрелище, и Алиса любовалась им во все глаза. Но тот двойнюшечка схватил двойняшечку за выбившуюся рубашку и дернул. Двойняшечка кубарем покатился по траве, встал на четвереньки, пятясь, залез в сложившийся зонт, так что видна была одна голова, и затих, выпучив глаза и хватая воздух ртом. «Он больше всего сейчас похож на рыбу», — подумала Алиса. «Вы, конечно, согласны драться?» — холодно спросил двойнюшечка. «Полагаю, что да», — мрачно ответил двойняшечка, выкарабкиваясь из зонта. «Только пусть она поможет нам надеть доспехи». Неразлучные братья удалились вместе в лес и мигом вернулись, нагруженные множеством одеял, ковриков, дорожек, скатертей, совков для угля и крышек от кастрюль. «Думаю, ты лучше нас умеешь закалывать булавки и завязывать тесемки», — сказал двойнюшечка. «Все эти вещи надо как-нибудь друг с другом скрепить».